Глава 1373. Горы рушатся, моря высыхают. Использовать континенты как осадные тараны против мира горы и моря было актом истинного безумия. Эту стратегию Сюань Фан начал со вторых небес, после чего был вынужден оставить за главного мифокрыла. Ценой этому плану стала ненависть и ярость всех 33 небес. Если его план увенчается грандиозной победой, только тогда его народ сможет принять это. Но сейчас Сюань Фан уже не застанет эту победу, ведь он находился одной ногой в могиле. «После моей смерти грядет град небесный!» С безумным хохотом объявил Сюань Фан. Пожертвовав вторыми и соседствующими с ними небесами, на грани смерти он послал вслед за ними и все остальные континенты на мир горы и моря. В его распоряжении остался единственный способ нанести серьезный удар по миру горы и моря, поэтому он без колебаний пошел на этот шаг, дабы подарить остальным небесам шанс на победу. «Это все, что я могу сделать!» сказал он. По взмаху его рукава на мир горы и моря начали падать континенты, окруженные миллионами чужаков. Сюань Фан закрыл глаза. В следующий миг прогремел взрыв, сколыхнувший небо и разорвавший землю. Сюань Фан взорвал себя. Его самоуничтожение отличалось от взрыва клона мифокрыла. Во взрыве погиб настоящий парагон. В ходе сражения он сумел уберечь культивацию от падения, поэтому, несмотря на раны, детонировала культивация полноценного парагона. Он даже добавил к взрыву собственную эссенцию. Звездное небо воспламенилось, небеса задрожали, мир горы и моря захлестнуло землетрясение. Сила самоуничтожения не просто превратилась в неконтролируемый взрыв. Вместо этого Сюань Фан для придания ускорения направил силу взрыва в континенты, падающие на мир горы и моря. Хотя мир горы и моря приготовился противостоять падающим континентам, сцена надвигающихся громадин была совершенно беспрецедентной. В этот раз континенты толкала вперед силы от самоуничтожения Сюань Фана, сделав их смертельно опасными клинками, которые опускались вниз с пугающей скоростью. Градус накала войны достиг небывалого уровня. Грохот не стекал ни на секунду. Звездное небо и земля дрожали. На ближайшем к миру горы и моря континенте рушились горы и испарялись моря. Весь континент рассыпался на части. Три великих даосских сообщества атаковали единым кулаком, использовав свои даосские сообщества и применив самую невероятную даосскую магию. Монастырь Древнего Святого ничего не пожалел для создания проекции дао против опускающихся континентов. Грот Высочайшей Песни Меча сотворил грандиозную формацию мечей из 1 080 000 мечей, которые со свистом умчались вверх. Мир Бога Девяти Морей понес самые тяжелые потери, и все же они тоже не пожалели ресурсов. Армия морских драконов и практиков пошла в атаку. Открылось множество врат мира бога, из которых один с другим выходили гиганты. Эти исполины взяли друг друга за руки, став огромной стеной, готовые принять на себя удар падающих небес. Ученики трех дайенов тоже поставили все на карту. Они объединили силы в невероятной атаке своих магических предметов. Парагон грёзы моря была бледнее мела, с ее губ капала кровь. Наплевав на негативные последствия для уже имеющихся ран, она полетела к континентам и начала их атаковать. Парагон-марионетка под контролем Манхао тоже двинулся вперед. Манхао и Кшитигарбха делали все возможное, чтобы остановить континенты. Континенты различных небес раскалывались на части. Вот только фрагменты и каменные осколки продолжили с огромной скоростью падать на мир горы и моря. Они несли с собой массивные разрушения, огромные куски камня давили практиков как муравьев. Воздух звенел от отчаянных людских криков. Многочисленные группы практиков мира горы и моря объединили усилия, отправив море магических техник в падающие континенты, и все же они не могли противостоять такому шквалу. Массивный фрагмент одного из континентов, несмотря на свое расколотое состояние, все еще обладал достаточным размером, чтобы испарить третье море и ударить в третью гору. Гора начала крошиться, море было уничтожено. От Манхау в падающие континенты ударил целый сноп стрел света, они откалывали от них куски, но, к сожалению, на большее были не способны. Даже с помощью трех великих даосских сообществ, Парагона Грёзы Моря и всех остальных, можно было уничтожить около 70% континентов, чего не хватит для спасения горы морей. Вскоре под натиском сдалась и третья гора, мир горы и моря погрузился в хаос. При виде рассыпающейся третьей горы многие практики потеряли самообладание и в ужасе закричали. По их щекам заструились слезы, особенно тяжело пришлось жителям третьей горы и моря. Их дома не стало, черная черепаха на вершине третьей горы погибла мучительной смертью. Грохот от разрушения третьей горы ударил в уши всем практикам в мире горы и моря, все больше и больше людей начинали рыдать. Следующим на очереди было четвертое море, оно превратилось в огромное облако пара. Потом четвертая гора, Четвёртая гора и море символизировали реинкарнацию и царство мёртвых, но сейчас они обратились в ничто. Мир горы и моря лишился солнца и луны, а теперь и реинкарнации. На глазах людей наворачивались слёзы, а вот только с пролитыми слезами их сердца наполнились непоколебимой решимостью. Апокалиптический рокот от падения континентов прекратился после сожжения Пятого моря. Самоуничтожением Сюань Фан оборвал свою жизнь и нанёс горам и морям беспрецедентный урон. Количество погибших практиков не поддавалось подсчётам. Мир горы и моря бросил все силы на отражение этой атаки. В противном случае разрушение не остановилось бы у подножья Пятой горы. Потери мира горы и моря ужасали. Вслед за окончанием бомбардировки континентами в атаку пошла армия чужаков. Сражение уже давно достигло кульминации, причём настолько быстро, что у людей практически не осталось времени подумать, как на всё это реагировать. Ни чужаки, ни практики не успели обдумать пережитое. Сражение меж тем не прекращалось. Миллионы чужаков встретились с армией практиков, которые шли в бой со слезами на глазах. Атаковали парагоны, эксперты царства Дао. Верховные владыки не жалели божественных способностей. В момент столкновения двух противоборствующих армий во все стороны хлынула кровь. Всё окрасилось валой, даже звёздное небо засияло багряным светом. На подступах к Пятой горе бушевало пламя войны, кровь текла рекой, шум сражений и резни не стихал ни на секунду. К этому моменту практики уровня парагона оказались ограничены в опциях. Всё-таки чужаков было очень много, как и практиков мира горы и моря. В этом человеческом море было сложно различить своих и чужих. К тому же чужаки атаковали словно безумцы, стараясь вести бой на близком расстоянии. Вскоре поле боя стало одним большим морем крови. Манхао находился в самой гуще событий. Куда бы он ни направился, всюду за ним следовала смерть. Ему уже не требовалось использовать магические техники, чтобы убивать врагов. Стоило его горящим словно угли глазам остановиться на группе чужаков, как он превращался в море крови и накрывал их с головой, поглощая жизненную силу. Грёзы моря и парагон-марионетка тоже участвовали. Они использовали тактику Манхао и устраняли силы парагона верховных владык чужаков, пока они все не погибли. Практики мира горы и моря сражались как заведённые, чужаки свирепо им отвечали, творящаяся резня не поддавалась описанию. Когда солдаты на передовой уставали, им на смену приходили люди с задних рядов. Сражение растянулось далеко за пределы Пятой горы, поэтому сложно было сказать, где оно заканчивалось. Чужаки гибли с ужасающей скоростью. Благодаря трём великим даосским сообществам, ученикам дайенов и объединённой силе практиков со всех гор и морей, их армия, несмотря на сражение с миллионами чужаков, находилась в более выгодном положении. Словно огромный жорнов, они размалывали чужаков, атаковавших Пятую гору. Всё это время за происходящим безмолвно наблюдали отгороженные завесой небеса. Они никак не могли вмешаться, поэтому им приходилось только наблюдать, запоминая тактики и методы борьбы мира горы и моря, и анализируя их, дабы подготовить нейтрализующие контрмеры. В конечном итоге сражение закончилось, у подножья Пятой горы образовалось огромное море крови. Побитые остатки армии чужаков начали отступление, практики мира горы и моря слишком устали, чтобы организовать преследование, у Манхао темнело перед глазами, да и культивация почти полностью закончилась. Ему пришлось прикусить язык, чтобы слегка прочистить голову. Посмотрев на себя, он обнаружил, что его промокший от крови наряд мерзко прилип к коже. Он на мгновение посмотрел на звёздное небо, а потом сел в позу лотоса и приступил к исцелению. До его ушей донёсся плач практиков мира горы и моря. Они горевали из-за своего дома, павших в бою друзей и членов семьи. Они плакали, потому что не могли сдержать скорбь в сердцах. Манхао волной омыла горечь, которая дала ему понять, что война ещё не закончилась. Несмотря на невысокие шансы, миру горы и моря удалось вырвать зубами очередную победу. Они выжили в противостоянии с первыми небесами, устояли перед натиском небес со вторых по шестые и остановили падение небес с седьмых по шестнадцатые. Но какой чудовищной ценой! Четыре горы и моря были уничтожены, погибло неисчислимое множество практиков, потеряны солнце и луна, однако же они одержали победу. Правда, эта победа не принесла им никакой радости. На плечи сражавшихся тяжёлым грузом навалилась усталость. Сюй Цин, члены клана Фан и другие знакомые Манхао все участвовали в сражении. Во время этого затишья люди погрузились в свои мысли и чувства. Глядя на звёздное небо, в их сердцах поднималось непростое чувство. Люди понимали, это был ещё не конец. Вскоре им предстоит сразиться с остальными небесами в финальной битве. Последней битве мира горы и моря. Враг будет готов противостоять их техникам, которые они использовали в последних сражениях. В следующий раз в бою примут участие парагоны даже сильнее тех, с кем им уже довелось столкнуться. В результате этого сражения будет уничтожена либо одна, либо другая сторона. Парагон Грёзы Моря через Сюйцин передала приказы на оставшиеся горы и моря для реорганизации и отдыха войск. Море крови под пятой горой накрыли сдерживающие заклятия, как и саму гору. Мир горы и моря пришел в движение. Большинство практиков утерло слезы и отправилось выполнять задания, порученные Парагоном Грёзы Моря и к сектам и кланам. Клан Фан полностью мобилизовал свои людские ресурсы. Все лорды горы Марии тоже не сидели сложа руки. В один момент Манхао получил просьбу от Парагона Грёзы Моря. «Должны быть открыты 33 преисподние. Манхао, выбранные мной 33 избранных мира горы и моря отправятся с тобой в 33 преисподние за скрытыми там наследиями. Ты должен стать сильней. К тому же 33 избранных, коих я выберу, будут искать в 33 преисподних свое собственное дао. Там для будущих поколений мира горы и моря Парагон 9 печати оставил невероятные благословения. У тебя и избранных будет 10 месяцев». По завершении этого срока оставшиеся небеса снизойдут сюда, и начнется последняя битва мира горы и моря.